пролог. Рыбы вышли из воды на сушу, птицы поднялись с земли в небо, обезьяна спустилась с дерева, потеряла хвост и стала человеком. Люди выбрались в космос и, задрав носы до небес, насладились собственным величием. Ничего подобного. Мы солгали себе и с радостью поверили в ложь. Рыба вышла на сушу, не заключенной в тюрьме аквариума. Птица поднялась в небо, не без крылой пленницы в клетке самолета. Обезьяна стала человеком не потому, что чесала свою красную бесхвостую задницу, ожидая банана как милости судьбы. Полагаю, однажды и мы с вами выйдем в космос так, как это нас достойно. Родимся заново, оставив утробу костной материи. А сейчас давайте хотя бы перестанем лгать. Это будет наш первый шаг в будущее. Карл Мария Родерик О. ван Эмерих. Мемуары. Представить себе бесконечность? Элементарно. Движение по кругу и всех трудов. Планета летит по орбите вокруг звезды, лошадь тащит ворот маслобойки, танцоры ведут хоровод, вертится грязь, налипшая на колесо. Человек тащится по жизни. Дом, работа, сквер, пиво, дом, работа. Чистая, незамутненная бесконечность. Правда, в ней нет ничего общего с вечностью. Но, к счастью, остановка в определенной точке круга – это не конец. Это просто остановка. К чему отягощать факт лишними смыслами? Представить себе вечность? Проще простого. Спросите не у разума, а у чувств. И получите ответ. Влюбленный парень ждет девушку у входа в кинотеатр. Ночью разболелся зуб. Болеутолитель не помогает, и до утра мириады веков. Сколько будет жить ребенок? Вечность. Он в этом глубоко убежден. Как долго мы не виделись? Целую вечность. Правда, в ней нет ничего общего с бесконечностью. Но, к счастью, неограниченное множество времени в ограниченном пространстве бытия – это в большинстве случаев абстракция, образ, символ. И оставим его в покое. К чему отягощать смысл лишними фактами? Представить себе кого-то, кому интересны эти заковыристые материи? Увольте, не могу. Так, или примерно так, рассуждал один лысый щеголь в шортах и рубахе на выпуск. Он наслаждался дивной ночью, запрокинув голову к двум лунам, прихлебывал из стакана и время от времени делал многозначительные паузы, словно ждал, что луны ему возразят. «Ты прав», — ответили ему. «Никому не интересно. Абсолютно. Думаю, это единственный абсолют, который возможен в нашей вселенной. Запиши, а то забудешь». И собеседник Лысова, седой первооткрыватель абсолюта, скорчил обезьянью гримасу с ужасающей точностью, копируя макаку в состоянии удовлетворения. Так он смеялся. Минут на пять оба старика замолчали. Тутовая водка согревала кровь, остывающую с возрастом. Аромат орхидей навевал приятные мысли о чем-то мягком, добродушном и благосклонном к твоим мелким слабостям. Свет лун тихо лился, подобно слезам радости. Сентиментальность торчала за спинкой кресла, хихикая в полголоса. Ну и ожидание. Куда денешься? Бездеятельность стариков резко контрастировала с неугомонной хлопотливостью женщины за столиком. Казалось, полк десантников вот-вот нагрянет в гости. Столько еды она заготовила и не собиралась останавливаться на достигнутом. В данный момент хозяйка заворачивала острый фарш в листья винограда, вымоченные особым образом. Вся лужайка насквозь пропахла уксусом, чесноком, гвоздикой, лавровым листом и мускатным орехом. Сложный букет дразнил обоняние. Лысый даже чихнул и с тоской развел руками. «Дескать, пока жду, слюной захлебнусь!» Седой оказался терпеливее щеголя. Он дымил самокруткой, как если бы желал дешевым табаком заглушить ароматы кулинарии, и кольца сложной формы поднимались над его головой. Дым, вначале сизый, в лучах розетты с сунандари окрашивался желтым, потом зеленоватым и, наконец, расточался без следа. «Хочу есть!» – не выдержал лысый. Хозяйка показала ему кулак и вернулась к работе. «Очень хочу есть», — настаивал лысый. Ему показали разделочный нож. «Очень хочу есть», — сдался лысый. «Но не буду, потому что очень хочу жить. Фелиция, радость моя, у тебя не найдется черствой корочки хлеба для любимого мужчины». «Не найдется», — отрезала радость. «Ты и так толстый, пей на голодный желудок. Может быть, ты тогда напьешься до поросячьего визга и отправишься спать, оставив нас с Гишером в покое. Как только прилетят наши, я тебя разбужу». Ее слова были услышаны небом. В облаках стаи птиц, висящих над домом, раздалось жужжание. Оно приближалось, делалось отчетливей, минута, другая, и крошечный моноплан опустился на лужайку, вспугнув спящего тапира. Это была дорогая машина. Мольнье Сораны, с вертикальным взлетом и посадкой, кабина люкс, 4 двигуна, автопилот-мультирежимник. Лишь человек с высоким и, главное, стабильным уровнем доходов мог позволить себе такую игрушку. Из кабины выбрался худой мужчина средних лет, похожий на хищную птицу. Он с некоторым удивлением огляделся. Его смутила тишина. Гость ожидал найти развеселую компанию, проводящую время за дружеской пирушкой. Тапир с возмущением хрюкнул в адрес нахала, и мужчина очнулся, быстрым шагом направившись к веранде. «Добрый вечер», – поздоровался он, делая вид, что сейчас и впрямь вечер, а не ночь. «Ричард Монтелье, режиссер. Надеюсь, вас предупредили о моем визите». «Да, конечно». С гостем хозяйка была не в пример обходительней, чем с лысым щеголем. Когда в дом является звезда арт-транса галактического масштаба, да еще и телепат, мигом сделаешься приветливее информателлы. «Располагайтесь, прошу вас. Мы думали, вы прибудете все вместе». Мужчина развел руками. «А я прибыл один. Мы договорились встретиться прямо здесь. Извините, я готов обождать в машине». «Глупости!» — безапелляционно возразил лысый. «Какая машина? Сейчас я вынесу для вас шезлонг. Малыш скоро будет. А, он всегда опаздывает, с молодых ногтей. Мы же с вами выпьем по глоточку и хорошенько познакомимся. Разрешите представиться. Карл Эмерих, невропаст в отставке. Мы с вами переписывались, помните? Разумеется, присланные вами голомодели кукол были чудесны. Вся студия восхищалась, а это дорогого стоит. Богема редко проявляет восторг за глаза. Скорее наоборот, уж я-то знаю». Лысый ухмыльнулся. «Характер богемы, молодой человек, я знаю не хуже вас. Наелся досыта. Уж извините старика за прямоту». «Да, я забыл, с кем имею дело». «Ваш коллега?» Монтелье отвесил вежливый поклон в адрес седого, который не спешил вступать в разговор. «Тоже невропаст?» «Нет», — кратко ответил седой. «Я экзекутор. Зовите меня Гишер». «Просто Гишер?» «Проще некуда. Меня все так зовут. Иногда добавляют «добряк Гишер». Если мы подружимся, я вам тоже разрешу прибавлять к имени «добряка». «А вдруг мы не подружимся?» Монтелье сощурился, ведя беседу на грани конфликта. Лишь очень чувствительный к тонкостям зритель сумел бы подметить, что оба собеседника наслаждаются легкой пикировкой, как два мастера-рапериста, сериями выпадов и защит. «Вдруг я вам не понравлюсь?» «Тогда вам придется звать меня так, как записано в паспорте». «Как именно?» «Гишериан Нанахахан, враг из семьи Янувье». «Нет, лучше уж мы подружимся», — вздохнул режиссер, доставая футляр с курительными палочками. Ноздри его трепетали, ожидая порции дыма. «Готов ради этого подвергнуться экзекуции». «Вы, кажется, телепат? Прочитайте мои мысли». «Увы, я не читаю мысли каждого встречного». «А я не подвергаю первого встречного экзекуции. Эту честь надо заслужить». «Вы мне понравились, Ричард. Зовите меня Гишером, а там посмотрим. Глядишь, и до экзекуции доберемся». «Черные небеса, какая прелесть!» Режиссер мигом забыл о словесном фехтовании, во все глаза уставясь на куклы, развешанные вдоль веранды. «Я подозревал, но в реальности это чудо. Гломодель не передает простоты и изящества натуры. Вы даже не представляете, как мы, телепаты, воспринимаем опосредованные символы. Впрочем, я увлекся. Можете что-нибудь показать?» Лысый прошел на веранду и снял со стены марионетку, изображавшую голема в дорогом костюме от Тоннелли. Почему-то сразу делалось понятно, что это голем. Даже когда кукловод провел марионетку вдоль перил, нарочито подчеркивая утрированную, балетную пластичность красавчика, это мало что добавило к первому впечатлению. «Не боюсь», — запел лысый приятным, хотя и слабым тенором, воспроизводя мелодию из увертюры к балету «Милая Элеонора». «Ничего я не боюсь. Я бегаю стометровку». Аплодисменты гостя прервали его вокалист. «Чудесно!» «Ужасно!» — с чувством добавила хозяйка. «Я уверен». Гость сделал вид, что не расслышал комментария. Телепат, не телепат, а гиблое дело — лезть в семейные разборки. «Дзентай придет в восторг от новой технологии. Хотя, разве это новинка? Я читал, в древности были театры, где живой актер играл на одной сцене с куклой. Это правда?» Хозяйка кивнула. «Правда, мол?» «Мы воспроизведем методику на сегодняшнем уровне развития искусства. Сценарий воплощается с помощью кукол, преломляется в сознании арт-трансеров, оформляясь в художественный пси-образ и объединяясь в режиссерской экспликации, возвышая схему до обобщения. Блеск. Революция в жанре». «Я рад», — не стал возражать лысый. Повесив куклу на гвоздик, он отправился в дом за третьим шезлонгом. По дороге он думал о древности. Не о той, можно считать, свеженькой древности, где актер и кукла играли на одной сцене. Нет. Маэстро Карл размышлял о замшелой, первобытной, темной бездне прошлого, память о которой, если и осталась, то лишь здесь, на Борго, в глуши космоса. Тусклое эхо ушедшего навеки. Дед Фелиции рассказывал внучке, что кукла не принадлежит к миру живых, но и к миру мертвых тоже. Промежуток, грань. Обоюдоострый нож. Поэтому кукле разрешено делать то, что запретно и для людей, и для вещей. Выходить за пределы ограничений, положенных материей. Объединять возможное с невозможным. Каким образом? Зависит от мастерства кукольника. А еще Карл волновался. Почему задерживается малыш?